Ворота стонали и содрогались под могучими ударами тарана. Двери дворца были распахнуты, но тем, кто вошел внутрь, было уже не до поиска градоправителя. Люди спешили тушить пожар, захватывавший все больше помещений. Боялись они не столько за дворец, сколько за прекрасные богатые дома вокруг, за плодоносные сады и рощи. На площади царила паника, отчаявшиеся люди выдвинулись к воротам. Наемникам уже не удавалось сдержать толпу. Они покинули свои посты, и некому было охранять стены. Жители точно обезумели и, не боясь оружия, теснили воинов. Отовсюду слышались призывы открыть ворота и сдать Акрополь войску царевича. Если кто и возражал, то лишь из страха перед Ремой, а не из желания поддержать пропавшего градоправителя. Крики толпы, рев огня, удары тарана. В горниле буйства людей и стихии выплавлялось новое будущее Ледна. Группа вельмож, некоторое время назад вместе и по раздельности, уже побывавших в ремейском лагере, воспользовались положением и народными настроениями. Расстановка сил была очевидна. В подобных обстоятельствах никто бы уже не назвал их предателями. Вместе со своей личной стражей кто-то из них прорвался через толпу к воротам. В считанные минуты могучие засовы оказались сняты. С последним взлетом тарана ворота распахнулись настежь, ударившись о стены и высекая каменную крошку. Бронзовая голова демона, с насмешливым оскалом рассекая воздух, несколько раз по инерции качнулась и остановилась, глядя прямо на людей. Под бой барабанов, рём имперского боевого рога и лай команд, ремы выстроились в боевой порядок. Выставив перед собой щиты, солдаты вошли в город. Некоторые наемники продирались через толпу, но их не пускали. Люди, давя друг друга, в панике пытались расступиться, чтобы дать дорогу имперским воинам. И почти в то же время с холмов спустилась другая часть войска. В Акрополе вспыхивали небольшие очаги сопротивления, там, где одни спешно пытались покинуть город, другие — унести с собой побольше чужого добра, а третьи — отчаянно понять, кто был на чьей стороне. Имперские солдаты утихомиривали толпу у ворот, пока воины под предводительством командира стража без особых усилий прорвалась к дворцу, гася сопротивление. Зажатые между двумя частями войска, люди были вынуждены собраться перед дворцом, пожар в котором все еще пытались гасить слуги и кто-то из горожан, но тщетно. Снова проревели боевые рога. В окружении почетного караула из рогатых воинов с щитами, в сияющем доспехе и высоком шлеме, вооруженный изогнутым клинком, через ворота вошел тот, кого называли сыном солнца. Он остановился перед тараном, глядя на площадь. Бронзовая голова позади него словно охраняла ремийского предводителя. Когда он вскинул хапеш, все смолкло. Лишь дворец приглушенно гудел, и пламя вырывалось из окон верхних этажей. Ренеф обвел взглядом притихшую толпу. Окрыленный силой богов, он чувствовал себя собой и не собой одновременно. Мощь, которой вскипала сейчас его кровь, была больше, чем его собственная. То была даже не радость победы, но впервые осознание себя и своего места в мире. Он был сыном владык, воином, завоевателем. Это была победа его и его солдат. «Отныне Ледна часть Таур-Дуат», — провозгласил он. «Так повелел я, царевич Эмхет, и так тому и быть». «Да здравствует сын солнца! Да здравствует освободитель!» Крики прозвенели с нескольких сторон, и толпа подхватила их. Те, кто еще недавно желал ему смерти, теперь приветствовали его. Это противоречие никак не укладывалось в сознание царевича. Но он уже многое понял и решил для себя про людей. Как в милосердии и чести они видели слабость, так в силе они видели право повелевать ими. К нему приблизился один из его солдат и, отсалютовав, тихо доложил. «Пожар во дворце не удается потушить, мой господин. Каким будет твой приказ, царевич?» Ренеф посмотрел на площадь, на дворец, возвышавшийся за толпой. Потом коротко переглянулся со стоявшим чуть в стороне Набвеном. Когда-то он обещал Ликиру сжечь Ледну дотла, если градоправитель предаст его. Он мог бы, не тронув Нижний город, сжечь Акрополь, утверждая свое право и силу. Мысль была соблазнительной и подкреплялась тем, что он видел в людях. Но были еще Сафар и Никис и другие, те, кто чтили закон и договоры, те, кто мог помочь этому закону утвердиться в области Ледны. Набвен ни словом, ни жестом не выразил своей воли, оставляя решение за Ренефом. Царевич глубоко вздохнул. Перед силой, которую он чувствовал внутри, впервые отступали все его сомнения. Все случайные мысли о собственной несостоятельности. Он знал, что запомнит этот день надолго. День своего первого становления. «Пусть люди покинут дворец», — приказал он и указал хапешам на здание. «Я повелеваю сжечь его. Пламя очистит эти каменные стены от вони предательства». По толпе прокатился вздох. Часть солдат поспешила выполнить его приказ. «А где же Ликир? Кому отвечать перед царевичем за преступление?» «Смерть! Смерть Ликиру и его псам!» Крики и призывы смешались в неразборчивый рев. Толпа всегда искала виноватых, из желания облегчить свою судьбу и переложить весь груз вины на кого-то еще. Ренеф ждал, глядя, как его солдаты выводили каких-то людей из дворца, как другие воины, вооружившись факелами, входили в бывшую резиденцию градоправителя, чтобы подпалить внутреннее убранство. Огонь был тяжело приручаемым зверем даже для Рэмэя, сотворенных жарким дыханием сердца мира. Пламя нужно было остановить вовремя, чтобы оно не уничтожило весь Акрополь. Справа царевич заметил движение. Кто-то прорывался на площадь, расталкивая людей. Первыми он увидел Нератиса и нескольких наемников, расчищавших путь. Потом на площадь выступил Никис в сопровождении измученной светловолосой женщины. Командир стражи держал ее за руку, в другой руке сжимал меч, и взгляд его говорил о том, что он пронзит любого, кто посмеет разлучить их. Похоже, Никис нашел свою клею. Боги вознаграждали справедливо. Обернувшись через плечо, Никис отдал какой-то приказ. Двое вынесли вперед изуродованный мешок плоти, когда-то бывший человеком. Лицо его было не тронуто и оставалось узнаваемым. Живот же был вспорот, а причинное место отсечено. Люди в толпе тихо переговаривались, точно рой пчел жужжал, и толкались, силясь разглядеть подробности. Воины бросили труп перед Ренефом. Командир стражи опустился на колени перед царевичем, и его жена сделала то же. «Справедливость восстановлена, сын солнца», — произнес Никис. «Благодарю тебя за эту награду. Отныне я следую за тобой, пока я жив». Жестом Ренеф велел им встать. Никис обнял женщину за плечи. Она подняла взгляд на царевича. Ее лицо, пожалуй, и правда было красивым, как они и говорили, несмотря на свежие ссадины и застарелый ожог. В ее глазах не было страха, только решимость и еще какие-то невыразимые чувства, которых Ренеф не знал и не понимал. «Да благословят тебя боги, сын солнца», — хрипло проговорила она. Так тихо, что юноша едва услышал, и глубоко поклонилась. Среди сотен приветственных и прославлявших его криков, зазвеневших над площадью, именно тихие искренние слова Никиса и Клии воплотили для него суть этой победы.